Не могу произнести ни единого слова. Щемящая боль полоснула по сердцу, сковала душу. Невозможно представить, что больше уже не будет ходить по русской земле этот светлый, благороднейший человек, что перестало биться сердце поэта, от которого всем нам долгие годы было так душевно тепло. Невозможно поверить в эту смерть. Еще совсем недавно, перед отъездом Василия Дмитриевича на юг, мы встречались с ним неоднократно. Я был у него дома, на Кутузовском проспекте, был на даче в Переделкине. Вместе с работниками телевидения мы снимали большую передачу о Федорове. Снимали весь день. Несколько часов кряду шел откровеннейший, во многом поучительный для всех присутствующих, разговор о делах литературных и о жизни, о книгах Василия Дмитриевича, о новых его стихах и прозе, рассказах из задуманного им цикла «Сны поэта». Кто встречался с Василием Дмитриевичем, хорошо знает, какой он был живой и мудрый собеседник. Каждое общение с ним, его стихами, обогащало нравственно, духовно. Он — личность, яркая, самобытная, дерзкая, с русским, по-сибирски широким, задушевным прямым характером, когда надо, весьма крутым по отношению к злу и неправде. Личность, притягивающая к себе, неодолима. Я не однажды замечала это. Телевизионщики, снимавшие в тот день Василия Федорова, были покорены его естественностью, простотой, скромностью, интеллигентностью и, конечно же, мудростью суждений, философской глубиной, эмоциональной энергией, заключенной в его стихах и поэмах. Да Винчи говорил: «Когда вы захотите какой-нибудь реке дать новый лучший путь, вы как бы у самой реки спросите, куда бы она сама хотела повернуть». Мысль Леонардо: обновись и шествуй, и вечно торжествуй на родине моей. Природа и сама стремится к совершенству. Не мучайте ее, а помогайте ей. Стихам этим скоро четверть века, а кажется, что написаны они в наши дни. Как это мудро, как справедливо, народно. Не мучайте, а помогайте. Иначе в будущем произойдет самое страшное и непоправимое. Не только окончательно разрушится гармония природы, но в конце концов может погибнуть и само человечество. Мысль эта с особой полемической заостренностью выражена в знаменитом стихотворении Василия Федорова «Пророчество». «Меня охватывает дрожь, когда смотрю в провал заклятый. О, человечество, куда, куда ты, милая, идешь? Земли не вечна благодать, когда далекого потомка ты пустишь по миру с котомкой, ей будет нечего подать». Пожалуй, тогда, в начале 60-х годов, впервые в нашей поэзии с такой обжигающей душу правдой и гражданской бескомпромиссностью говорилось об одной из острейших и злободневнейших проблем нашего века. Говорилось до принятия исторических законов об охране природы нашим социалистическим государством, до того, как наиболее дальновидные умы человечества начали объединять свои усилия, чтобы сохранить природу нашей планеты. Вечером того же дня мы долго беседовали по телефону. «Очевидно, изредка это надо делать», — заметил Василий Дмитриевич, который всегда был чужд эстрадной суеты и телеажиотажа, характерного для иных стихотворцев. К тому же, если быть откровенным до конца, радио, телевидение, критика не очень-то допекали своим вниманием Василия Федорова вплоть до его 60-летия. Пусть это останется на совести тех, кто это должен был делать. На следующий день после телесъемки Василий Дмитриевич записывался в «Мелодии» на пластинку, первую в его жизни. Позвонил редактор, радостный, сказал, что запись получилась отличная. «Как читал Василий Дмитриевич! Какие стихи!» Кто мог знать, что этой записи суждено было стать последней, завещательной? Хорошо, что она состоялась. Думал ли обо всем этом Василий Дмитриевич, собираясь на Кавказ? Вряд ли. А, возможно, было и у него интуитивное предчувствие надвигающегося конца. Душа истинного поэта всегда обнажена, как самый чувствительный радар. Кто знает? «Я уже не с вами. Я уже не тут, я в садах, где птицы райские поют». Эти строчки Василий Дмитриевич прочитал нам, родным и близким, в один из последних дней перед своим отъездом на юг, рассказывала мне после похорон его жена Лариса Федоровна.